Эпилог. После леса. «Машех, расскажи мне о том, как я умираю». Пожилая женщина лежала на кровати в доме, где она жила со своей внучкой, 17-летней девушкой, которая только что принесла свежие полевые цветы, чтобы заменить те, что увидали в вазе на прикроватном столике. «Ты не умрёшь», — настаивала внучка. «Тебе нужно перестать смотреть свои карты». Внучка взяла со стола колоду для гадания и спрятала ее в карман фартука, подальше от глаз бабушки. За последние несколько дней это был не первый случай, когда Клара прятала карты. Но куда бы она их ни убирала, бабушка находила их снова. Клара не знала, как бабушке удавалось выскользнуть из постели. Пожилая женщина едва могла поднести ложку ко рту, чтобы сделать глоток бульона. Она болела с тех пор, как была искалечена в лесу, хотя рана на шее наконец зажила. Возможно, когда Клара спала ночью, бабушка превращалась в волчицу Грим и в облике животного излучала жизненную силу. «Это красный колокольчик?» Бабушка прищурила свои фиолетовые глаза, взглянув на свежие цветы, которые Клара начала расставлять в вазе. «Маки». Клара улыбнулась, но брови ее нахмурились. Каждый день бабушка спрашивала у нее про красный колокольчик. И каждый день девушка напоминала ей, что его нигде нет. Цветы больше не росли на том месте, где Клара впервые их обнаружила, сразу за границей лощины Грим. Память бабушки подводила ее, и этот факт беспокоил Клару не меньше, чем ее ухудшающееся здоровье. «Какая жалость!» Женщина испустила тяжелый вздох. «Я бы хотела поговорить с Розамунд в последний раз». Острая боль пронзила сердце Клары. «Мама ушла, помнишь?» Она села на край кровати и прижала руку к лбу бабушки, чтобы проверить ее температуру. «Она похоронена в лесу. Она обрела покой». На мгновение бабушка, казалось, пришла в себя. Отсутствующий взгляд пропал, и она сосредоточилась на Кларе, с ясностью которой когда-то обладала. Она подняла измождённую руку и коснулась щеки внучки дрожащими пальцами. «Мне так жаль, что тебе пришлось убить свою мать, чтобы спасти ее, Машех. Я должна была сделать это задолго до того, как ты пришла в лес». Клара тяжело сглотнула. Ее глаза покраснели и затуманились. «Мы обе сделали, что могли. И я просто благодарна, что мама могла время от времени видеться с тобой. Я рада, что она не всегда была одна». Когда Клара потянулась под одеяло, чтобы взять бабушку за другую руку, она обнаружила, что та не пуста. Пожилая женщина уже что-то сжимала. «Что это?» Неодобрительно спросила она, вытаскивая две гадальные карты. У бабушки не хватило такта, чтобы изобразить смущение. «Это моя судьба, дитя». Она цокнула. «Это не для твоих глаз». Упрямая, как и ее бабушка Клара, не отвела взгляда. Она изучила обе карты, на первой из которых был изображен зверь с заостренными зубами. При виде его у нее сжался желудок. Ей хорошо было известно, что клыкастое существо означало неминуемую смерть. Но вторая карта была более загадочной. Кубок фортуны, выполненный в виде хрустального бокала. «Какой стороной была повернута эта карта, когда ты ее вытянула?» Кубок фортуны символизировал события в жизни человека, которое было связано либо с процветанием, либо с упадком. Кубок фортуны предвещал удачу, но перевернутая карта сулила трагедию. «Не бери в голову!» Бабушка взмахнула морщинистой рукой, и у Клары сжалось сердце, когда она отпустила ее. Если бабушка не хотела обсуждать Кубок Фортуны, это означало, что карта была перевернута. Пытаясь взять себя в руки, Клара выпрямилась и сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Не беспокойся из-за карт, бабушка». «Карты никогда не врут, дитя». «Но они рассказывают не всю историю. Когда ты вытащила для меня это клыкастое существо, думала ли ты, что я доживу до этого дня? Мы не можем знать всего. Судьба всегда оставляет лазейки». Клара наклонилась ближе и поцеловала бабушку в щеку. «Кроме того, сегодня у Хенни церемония исполнения желаний. Она не может сказать нам, что собирается загадать. Но, конечно, она попросит Сортес Фортуны снять оставшуюся часть проклятия. Как только мы освободимся от него, твоя судьба обязательно изменится». Хотя в лощину Грим и вернулась надежда, кое-где начал расти урожай и время от времени шел дождь, проклятие не было снято полностью. Деревня не была близка к процветанию, и никто из потерянных больше не вернулся домой. Самым красноречивым признаком было то, что Клара по-прежнему не могла пересечь границу леса без красной накидки. Когда она не накинула ее на плечи, из-под земли выросли корни и вытолкнули ее. Бабушка не ответила на слова утешения Клары. Ее глаза закрылись, и из груди вырвался легкий храп. Во входную дверь трижды постучали. Клара подоткнула одеяло вокруг бабушки и пошла посмотреть, кто это был. Когда она открыла дверь, красивый юноша с взъерошенными золотистыми волосами и сверкающими голубыми глазами криво улыбнулся ей. Ее сердце подпрыгнуло, перевернулось и сделало сальто одновременно. Аксель переступил порог, поцеловал ее в губы и легонько чмокнул в кончик носа. У него была очаровательная привычка прижиматься губами к самым разным местам на ее лице. «Пора поздравить Хенни с днем рождения», — сказал он и протянул руку. Клара и Аксель были не первыми и не последними, кто пришел на луг к шатру, где хранилась книга судеб. Вся деревня собралась, чтобы отпраздновать это знаменательное событие. Даже Фиора, которая почти не выходила из дома, пришла с Гензелем и Гретель. Клара и Аксель застали детей за поеданием брусничного пирога, который испекла Зола. Она нашла спрятанный в родительском погребе горшочек с сахаром. И до сих пор Гензель не укусил никого и ничего, кроме этого редкого сладкого лакомства. Большинство жителей деревни выстроились в очередь, чтобы по традиции ущипнуть Хенни за руки, в качестве напоминания, что она бодрствует, а не спит, и ей стоит разумно использовать эту возможность. Клара и Аксель тоже заняли свое место в очереди, но так как она была длинной, девушка отошла и побрела к дереву потерянных. Она с тоской смотрела на радужное переплетение полосок ткани и ленточек, привязанных к веткам орешника. Каждая из них трепетала на теплом ветру и напоминала ей о тех, кого еще предстояло найти в лесу. Многие из них, вероятно, погибли и были поглощены деревьями. Она посмотрела на полоску, которую искала. Ту, что была сделана из шерсти турнских овец и выкрашена в розово-красный цвет. Она отвязала ее от дерева и обмотала вокруг запястья. Красногрудая малиновка слетела с ветки. Клара понаблюдала за ней и мягко улыбнулась. Когда она вернулась, уже почти подошла ее очередь ущипнуть Хенни. Аксель только что сделал это, вероятно, слишком сильно, потому что Хенни взвизгнула, захихикала и хлопнула его по плечу. Клара постаралась быть помягче. Она также обняла ее и прошептала: «Возьми мою удачу». Глаза Хенни заблестели. «Спасибо». Хенни не могла бы выглядеть еще прекраснее в своем белом платье и венке из дубовых листьев, венчающем ее блестящие каштановые волосы. Когда она вошла в шатер, старушки из лощины Грим промокнули глаза платочками, а молодые люди уставились на нее так, словно до сегодняшнего дня никогда не подозревали о существовании Хенни. Дойдя до занавесок, скрывавших шатер, в котором хранилась Сортес Фортуне, она глубоко вздохнула, еще раз улыбнулась друзьям и бросила последний взгляд на сестру, которая кивнула и лучезарно улыбнулась ей в ответ. Хенни проскользнула в шатер. Клара не могла видеть, что сейчас делает ее подруга. Никто из жителей деревни не мог понаблюдать за происходящим. Но все знали, что Хенни тихо загадывает свое единственное желание книги судеб. Клара ждала, что ее подруга выйдет из шатра с широкой улыбкой на лице. Но минуты шли, а Хенни все еще оставалась внутри. «Что-то не так», — пробормотала Клара Акселю. Прежде чем он успел ответить, она бросилась к господину Освальду, председателю, наблюдавшему за мероприятием, и умоляла его нарушить обычай и позволить ей зайти в шатер, чтобы проведать Хенни. «Я не буду подслушивать ее желание», — пообещала Клара. Уверена, она уже произнесла его, или слишком напугана, чтобы это сделать. «Пожалуйста, позвольте помочь ей». Господин Освальд неохотно дал свое разрешение, и Клара скрылась в шатре. Хенни стояла перед пьедесталом в оцепенении. Ее руки тяжело повисли по бокам, она в замешательстве смотрела на раскрытую книгу судеб. «Все хорошо?» Клара положила руку на плечо Хенни. «Она открывается в одном и том же месте», — пробормотала она. «Но тут ничего нет». «Что ты имеешь в виду?» Хенни лишь покачала головой, не в силах подобрать слова. До этого момента Клара сопротивлялась желанию заглянуть в книгу. Но теперь любопытство взяло верх. Она опустила взгляд. В центре книги, там, где переплетались страницы, виднелась тонкая полоска бумаги с оборванным краем. Остатки вырванной страницы. «Что там происходит?» — кричит господин Освальд. «Что мне делать?» — дрожащим голосом спрашивает Хенни. «Все хорошо», — ответила Клара господину Освальду. «Дайте нам минуту». Она нахмурилась, глядя на книгу, и постучала пальцем по подставке. «Может быть, это то самое место, где была вырвана загадка?» Она подумала о странице, которая осталась от Сортес Фортуне, когда книга исчезла из лощины Грим. «Я так не думаю. Если бы это было так, книга ответила бы мне на странице до или после этого. Но ей нужна та, которой нет». Клара подумала о том, что Аксель сказал ей в день преданности, и о том, что повторила Хенни, когда они вернулись в лощину Грим. Не стоит искушать судьбу. Но потом она вспомнила, что Аксель изменил свое мнение, как он прошептал после бала на лугу. «Ты та, кто искушает судьбу. Ты не бежишь от нее». По его словам, именно поэтому бабушка вытянула красную карту для Клары, потому что она могла изменить судьбу. «Не рассказывай никому, что я собираюсь делать», — прошипела она. Хенни бледнеет, но кивает. Клара закрыла книгу судеб и глубоко вздохнула. Она произнесла заклинание. «Сортес Фортуне, услышь мой голос. Пойми мое сердце и самое сокровенное желание. Меня зовут Клара Турн. И это мое второе желание. Хенни подавила вздох. «Не слушай», — прошептала Клара. Хенни заткнула уши пальцами. «Я хочу знать, где пропавшая страница», — сказала Клара как можно тише. «Та, что предназначалась для Хенни». Она перевернула обложку, и книга открылась на новом месте. Несколько мгновений страница оставалась пустой. Клара начала бояться, что совершила что-то непростительное. Хенни переминалась с ноги на ногу рядом с ней. «Может, нам стоит...» «Подожди, смотри». Клара указала на страницу. На ней зелеными чернилами было нацарапано несколько слов, которые быстро складывались в слова. «Только на одной странице содержится секрет окончательного восстановления мира. Только один человек виноват в том, что он нарушен. Нужно найти их, потому что у одного есть другое. И вместе они прячутся в лесу Грим». Адреналин хлынул по венам Клары. Она еще раз прочитала указание. Оно походило на новую загадку, чем на набор простых инструкций. Но в одном она была уверена. Ее поиски еще не закончены. Оставалось разрушить проклятие, и для этого ей нужно было найти недостающую страницу, а также человека, которому она принадлежала. И снова то, что она искала, можно было найти только в одном месте. И туда она вернется. В лес. Грим.